Пир учредив для Аргивен великий, свершил погребенье он и преступницы матери вместе с Эгистом презренным. В самый тот день и Атрид Менелай, вызыватель в сражение, прибыл, богатство собрав, сколь могло в кораблях уместиться. Ты же недолго, мой сын, в отдалении от родины странствуй. Дом и наследие отца благородного, бросив на жертву дерзких грабителей, жрущих твое беспощадно, расхитит все, и без пользы останется путь, совершенный тобою. Но Менелая Атрида советую, требую, должен ты посетить. Он недавно в отечество прибыл из чуждых стран, от людей, от которых никто, занесенный однажды к ним по широкому морю стремительным ветром, не мог бы жив возвратиться. Откуда и в год долететь к нам не может быстрая птица, столь страшно великой пучины пространства? Ты же поедешь отсюда или морем со всеми своими, или, когда пожелаешь, землею? Коней с колесницей дам я, и сына с тобою пошлю, чтоб тебе указал он путь в Лакедемон божественный, где Менелай златовласый царствует. Можешь ты сам обо всем расспросить Менелая. Лжи он, конечно, не скажет, умом одаренный великим. Кончил. Тем временем солнце померкло, и тьма наступила. К Нестору слово свое обративши, сказала Афина: «Старец, твои рассудительные речи, но медлить не станем, должно отрезать теперь языки и царю Посейдону купно с другими богами вином сотворить возлияние. Время подумать о ложе покойном и сне миротворном. День на закате угас, и уж боли не будет прилично здесь нам сидеть за трапезой богов. Удалиться пора нам». Так говорила богиня, почтительно все ей внимали.